Почему-то Кира даже не думала, что на ночь он куда-то уйдет. Конечно, он останется, как же иначе? Упоминание о диване ее рассердило, зато Тим возликовал. Физиономия осветилась, хохол как будто воспрял, на щеках невесть откуда взялись умильные хомячьи ямочки. Однако ликовал он про себя, словно боялся сглазить или верил не до конца. «Пап», — спросил он солидно, — «а утром ты меня отвезешь?» «Отвезу», — пообещал Сергей. «А дача?» — сама у себя растерянно спросила Кира. «А бумаги? Кто там рылся? Кто Костику в портфель подложил кусок моей статьи? Лена Пухова? Или Валентина? А Мася на кого лаяла?» «Я ничего не знаю», — почти по слогам выговорил Сергей, снял очки и швырнул их на стол рядом с рассыпанными сигаретами. «Ты же с утра был в линзах», — удивилась Кира, посмотрев на очки. «Два стекла и дужки, Хьюго Босс». Кажется, ее муж всегда говорил, что очки нужно покупать в аптеке за 50 рублей. В крайнем случае, за 60. Лицемер проклятый. И спать он собирается на диване, потому что благородный и ответственный. Черт бы его побрал. «Линзы я вынул», — сообщил он. «Я не могу их носить по 14 часов». Зазвонил телефон, и Кира ушла с трубкой в кухню. Просто так ушла из вредности. Звонил Сергуня. «Кирха, привет!» — произнес он бодро, но несколько озабоченно. «Что там у тебя?» «В каком смысле?» Кира потрогала чайник, огненный, открыла дверцу и выставила на стол три кружки. Для Тима, для Сергея и для себя. Все правильно. «Что со вчерашним недоразумением? Все разрешилось?» «С каким недоразумением?» — спросила Кира рассеянно. «Ну, с этим нелепым убийством и с подозрениями. Все разрешилось?» «Да что разрешилось-то?» — не поняла Кира. «О чем ты спрашиваешь, Сергунь? Убийцу не нашли. У нас на работе целый день милиция. Номер весь переверстали. Считай, заново переделали. Я еле жива». «А телефон?» — выдохнул Сергуня. «Что телефон?» «Твой телефон не прослушивается?» Кира насторожилась. Вопрос был глуп, как из сериала. «Думаешь, что нет? А почему ты спрашиваешь?» «Кирха, дорогая моя, я не хочу, чтобы наши с тобой отношения стали достоянием гласности». «Чего? Достоянием чего?» «Гласности», — повторил Сергуня настойчиво. «Послушай меня». Кира прижала трубку плечом и поставила на стол сахарницу и плетенку с сушками. На дне банки осталась ложка какого-то засохшего джема. Кира отвинтила крышку и понюхала, похоже на клубничный. Может, Тим доест. Или ее муж, которому все равно, что есть, лишь бы было сладко. «Кирха, я надеюсь, что никто из твоих сотрудников не в курсе наших отношений». «При чем тут сотрудники?» «Неприятности, которые приносят чужие глаза и уши, могут быть огромными. Ты отдаешь себе в этом отчет?» «Чужие глаза и уши ничего не приносят», — сказала Кира. «Приносят руки». За дверью затопали, и в кухню ввалилась ее семья. У семьи были нарочито незаинтересованные лица. Кира протиснулась мимо них и вернулась в комнату. Разговаривать с Сергуней в присутствии Сергея и Тима ей было неловко, тем более что они ввалились с явным намерением послушать. «Сергунь, я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» «Правда не понимаешь?» — упавшим голосом переспросил Сергуня. Конечно, она понимала. Все она понимала, но ей не хотелось ему помогать. «Кирха», — начал он после некоторой паузы, — «ты потрясающая женщина. У тебя внешность, ум, характер. Квартира и машина», — подсказала Кира. «Конечно», — согласился Сергуня, которого не просто было сбить с толку. Недаром он сделал карьеру в американской компании. «Обстоятельства сложились так, что я оказался в щекотливом положении. Сегодня мне на работу, Звонил вчерашний милиционер, задавал вопросы, и я был вынужден на них отвечать, хотя вокруг сновали люди, и шел рабочий день. Бен даже спрашивал меня потом». «Кто такой Бен?» «Мой шеф». «А-а. Так вот, он спрашивал, о чем и с кем я так долго разговаривал. А я не могу себе позволить быть вовлеченным в такую нелепейшую историю». «Ты имеешь в виду убийство?» сладко поинтересовалась Кира. Сергуни в телефонной трубке занервничал. Он даже слышать это слово не желал. Несмотря на то, что в данный момент Бен отсутствовал, и некому было спрашивать его, с кем и о чем он разговаривает. «Кира, милая Кира, я хотел тебе сказать, что на время, пока все не закончится, нам лучше всего расстаться». Кира молчала и слушала. На кухне разговаривали, преувеличенно громко. Кира подозревала, что это такой камуфляж для того, чтобы ловчее подслушивать. «Ты не представляешь себе, как тяжело и больно мне говорить такие слова, но я не готов отвечать на вопросы, связанные с тобой и этим убитым. Ты понимаешь?» «Понимаю». «Конечно», — понизив голос до интимного, добавил Сергуня. «Это всего лишь на время. На то короткое время, что будет продолжаться вся эта кутерьма». «Между прочим», — перебила Кира, — «кутерьма может закончиться тем, что меня посадят в тюрьму. Так сказать, тюрьма и кутерьма». «Это невозможно», — твердо заявил Сергуня. «Но я хотел тебя просить именно на этот короткий срок не звонить мне и не пытаться связаться со мной, а также не ссылаться на меня в разговорах с милицией. Ты же знаешь, что я ничего не видел и не слышал. Я правда ничего не видел и не слышал». «То есть подтверждать мое алиби ты не станешь?» — уточнила Кира. «Даже если понадобится?» «Кирха!» — взмолился Сергуня. Ему казалось, что он так понятно, толково и хорошо все объясняет. А тут она влезла со своими уточнениями, и он моментально почувствовал себя негодяем. Зачем ей непременно нужно, чтобы он чувствовал себя негодяем? Разговор был трудным, и он весь день планировал, как лучше всего его провести, и даже набросал на бумажке планчик. И теперь осталось только договорить до конца, и можно считать себя свободным. Нет, ну в самом деле, не попадать же в неприятную историю только из-за того, что любовница как-то не слишком хорошо обошлась со своим то ли предыдущим любовником, то ли начальником, то ли приятелем. «Я надеюсь, что ты поймешь меня правильно, Кирха. Я сам свяжусь с тобой на будущей неделе. Я совершенно уверен, что к этому времени все твои неприятности разрешатся». Голосом он уверенно подчеркнул, что неприятности именно ее, а не чьи-то еще. «И мы договорились, да? Ты не станешь на меня ссылаться, чтобы не ставить в ложное положение перед милицией». Кире вдруг очень надоел настойчивый Сергунин голос в трубке. И его гладкие, заранее подготовленные фразы, и его тупой ужас перед милицией. Ее муж примчался по первому звонку. И сегодня не пошел на работу и поехал в Малаховку исключительно для того, чтобы опередить милицию, которая, не найдя других отпечатков, могла решить, что записка в портфеле у Костика — дело рук самой Киры. Впрочем, она всегда знала, что бы ни случилось, муж на ее стороне. Из-за майки, брошенной мимо корзины для белья, они могли ругаться взахлеб. Но когда дело доходило до чего-то более серьезного, чем майка, а за 15 лет до чего только не доходило, получалось так, что он за спиной, как дальнобойная зенитная батарея, а прикрытие ей обеспечено. «Сергунь», — сказала Кира, и он замолчал на полуслове. «Я все поняла, не волнуйся. С милицией ничем помочь не могу, ты же был у меня, и тебя все видели. Надо было тебе тогда в окно выпрыгнуть, раз уж ты приехал». «Зря я приехал», — вырвалось у него. «Ну, конечно. Только теперь поздно, они тебя уже засекли. Пока. Передавай большой привет Бену». «Спасибо», — автоматически поблагодарил вежливый Сергуня. «Пожалуйста». «Но это не разрыв», — торопливо добавил Сергуня. Кира ему нравилась. С ней было удобно, легко, и на людях показаться можно. «Это не разрыв», — согласилась Кира. «Какой еще разрыв? Разрыв бывает, когда есть отношения. А у нас с тобой ни отношений, ни разрыва. Пока, Сергунь, спасибо». «За что?» «Ты развлек меня, когда я совсем затосковала», — жестко сказала Кира. Сергуни ей и вправду надоел. «Теперь мне тосковать некогда. Меня в тюрьму вот-вот посадят. И вообще куча всяких дел. Кира, я совсем не то имел в виду, когда...» Она оторвала от уха трубку, в которой разорялся Сергуня, посмотрела на нее и нажала отбой. Сергей начал засыпать, когда рядом с ним неожиданно произошло что-то такое, от чего он проснулся. Он открыл глаза и уставился в потолок, сонно недоумевая, почему спит в гостиной, на неудобном складчатом диване с пимпочками посреди каждой подушки. Пимпочки впивались в спину и в бока, и вообще впечатление было такое, что он по ошибке улегся в кучу мелких пластмассовых шариков. Спать на кровати в спальне гораздо удобнее, но раз он не там, значит, что-то произошло. Командировка? Приехал под утро, решил не будить Киру? Или похмелье, и она его пьяного выставила в гостиную? «Сереж», — прошептала рядом Кира, — «подвинься». «Да подвинься ты, ради бога!» Он неуклюже подвинулся. «Сереж, это не может быть Валентина!» Жарко зашептала она рядом. «Ты что, с ума сошел? Она у нас работает 10 лет, еще когда на Фрунзе жили. Если Лена Пухова разговаривала с Костиком, значит, что-то такое связано с этим, правда? Я даже не знала, что она с ним знакома. А ты? Когда они уехали? 7 лет назад? Костик к нам тогда уже приходил, но мы никогда их не знакомили. Сереж, ты что, спишь?» Он ничего не понимал и ничего не чувствовал, кроме ее дыхания, которое скользило по его шее. «Сережка!» «Ты спишь?» «Сплю». «Сереж, послушай меня». И тут она изо всей силы пнула его локтем в ребра. Он охнул и открыл глаза, и быстро скомандовал им больше не закрываться. «Черт побери, да чего неудобно на этом диване! У него на позвоночнике уже, как пить дать, 3 синяка!» Однажды Кира обнаружила синяк у него на шее. Он брился, а бритва называлась Агидель. Тесть подарил на 23 февраля. Выбросить вполне пригодную, а главное действующую, а главное подаренную тестем вещь он не мог, а потому честно ею брился, пока она не пропала неизвестно куда. Сергей подозревал, что Кира ее все-таки выбросила, хоть она и была пригодной и действующей. Бритва Агидель не столько брила щетину, сколько кусала кожу, ну и получился на шее синяк, ну и что? Кира пришла в ярость. Она раздувала ноздри и шипела, чтобы он проваливал туда, где ему оставляют синяки на шее, а он хохотал, потому что она никогда его не ревновала, и он даже не подозревал, что ее ревность доставит ему столько первобытного мужского счастья. Не принимая его веселья, она отдергивала руку, выворачивалась, щурила глаза и пылала яростью. Он долго ее уговаривал и даже демонстрировал Агидель и ее необычайно широкие возможности, и опять хохотал, и опять уговаривал, а потом рассердился. Что она выдумала, его жена? Разве он мог изменить ей? Никто и никогда не был ему нужен, только она, и он уверен, что она это знает, как он знал про нее. Изменяют, когда устают, надоедают, не подходят, когда два разных человека понимают бессмысленность их замкнутости друг на друге, но ведь Сергей с Кирой не были двумя разными людьми. Подозревать его в измене казалось так же глупо, как думать, что протез может быть лучше, удобнее, красивее, чем собственная рука или нога. Как будто можно по собственной воле поменять живую руку на металлическую. Тогда она и выселила его на диван, чего раньше не делала никогда в жизни, от ревности выселила, подумал он с сонной гордостью. «Сережка, ну что ты выдумываешь?» Вытращенные глаза стали сами собой закрываться. «Я ж тебе говорил, что у меня такая бритва. Ты вечно выдумываешь, а потом...» «Какая бритва?» В изумлении спросила рядом Кира, приподнялась на локте, локоть моментально провалился в пухлую обивку, и схватила его за ухо. Он опять вытаращил глаза. «Я тебе говорю, не может быть!» Валентина не могла выстрелить в Костика, потому что она к тому времени давно ушла. Не знаю, кого там видели Федот с Василисой. «Ни при чем бритва Агидель», — понял Сергей. «Мы давно развелись, я сплю на диване, потому что спать с Кирой мне больше нельзя. Я не муж, я чужой человек, никто». «Да, Костика вчера убили». «Тебе нужно выяснить, какое отношение Лена Пухова имеет к Костику. Я даже представить себе не могу, какое. Она кто? Ты не помнишь?» «Фотомодель, что ли?» — пробормотал Сергей, тщательно отодвигаясь от теплого бока. Отодвигаться было трудно. «Ну да. Или мисс Москва?» «Шут ее знает. Где Костик мог с ней познакомиться?» Диван от его усилий как будто икнул и подло толкнул Сергея прямо на Киру. Он перекатился на край и сел. «Черт знает что, а не диван!» — пробормотал он и потер щеки. «Кто его купил?» «Твои родители!» — пропела Кира вечным, как мир, сладким голосом, каким невестки говорят о свекровиных подарках. «Когда мы ремонт сделали, ты что, не помнишь? Они все приставали, какой мы хотим подарок, а мы все говорили, что ничего нам не надо, и тогда они купили этот диван. Он был самый дорогой в мебельном на Ленинском». «Точно. А твои родители нам подарили кошку. А Тим начал чесаться и чихать. И ты отвезла ее обратно. А мама сказала, что она всю жизнь мечтала, чтобы у нее была черная кошка с желтыми глазами. А помнишь, как она у них обои ободрала, а мы потом не могли купить? А как в Малаховке бульдог ее на сосну загнал? И ты три лестницы связывал и лез, а она там орала?» «Да», — сказал Сергей, — «помню». Они помолчали. «Вряд ли она мне расскажет», — начал Сергей задумчиво. «И Данила не расскажет, особенно если это он убил». «Он? Зачем ему убивать? А Валентине зачем?» «Не знаю», — с отчаянием выговорила Кира. «Я не знаю». «Я думаю, что Костик поднимался к тебе», — Сергей мельком глянул на Киру, «когда из своей двери на третьем этаже вышла Лена. Конечно, они были когда-то знакомы, и Вася с Федотом ничего не выдумывают. О чем они разговаривали, неизвестно. Они замолчали, когда мимо проходила нянька с ребенком. Что происходит дальше, непонятно. Если Данила застает их на лестничной клетке и слышит, что он угрожает его жене или...» «Костик?» — перебила Кира. «Костик угрожает? Сереж, ты о чем?» «Или пристает к ней, что ли?» — продолжал Сергей невозмутимо. «Он вполне мог выстрелить. Он боевой мужик, решительный». «Он темпераментный», — буркнула Кира. «И еще он очень ее любит. Ленку». «Но если он в него стреляет, значит, в кармане у него был пистолет». Сергей закинул руки за голову и пристроил спину к подушке. Подушка обволокла его со всех сторон, спина провалилась. Не стоило покупать в мебельном на Ленинском самый дорогой диван. «То есть, значит, он всегда носит в кармане заряженный пистолет? Правильно я понимаю?» Кира пожала плечами. «Наверное, правильно». Сергей покосился на нее. «Кир, сейчас не 91-й год, а Данила не подвязается в солнцевской преступной группировке. Насколько я понял из рассказов темпераментной Марии Семенны, у него машина с водителем. Водитель на случай разных непредвиденных обстоятельств, вроде фанов, бандитов, вымогателей каких-нибудь. Пистолет должен быть у водителя, а не у него». «Это ничего не значит». «Значит. Ну хорошо, но если его застрелил Данила, он должен был лежать на третьем этаже. А он лежал между четвертым и пятым. И менты ни слова не сказали, что его принесли с третьего и положили на площадке. По-моему, они даже гильзу нашли. А это означает, что его убили именно там, где нашли. И Федот с нянькой, когда возвращались из песочницы, должны были наткнуться на труп. Им же на четвертый. И Данилу они не видели. Никогда туда шли, никогда обратно. А Валентину видели? Они видели, как она вышла. Нянька мне сказала, что она выскочила и понеслась к метро. Вот черт побери. И я не понимаю, на кого лаяла собака? На кого она могла лаять, если в подъезде были только свои? Но Валентина, она у нас работает. Да, да, перебил Сергей. С тех пор, когда еще мы жили на Фрунзе, я знаю. Кира наклонилась вперед и уткнулась лицом в колени. Господи, она же член семьи. А ты ее... Ты говоришь, что она могла... Да она Костика знать не знала. Зато она была на даче, когда ты писала там свою статью. И вышла из подъезда через час после того, как попрощалась с тобой. Где она была? Что делала этот час? Что вообще все это может означать? Ты понимаешь? Я понимаю только, что Валентина не могла убить Костика, проскулила Кира. Всегда сдержанная и рассудительная Кира Ятт, его бывшая жена. Валентина наш друг, наш и Тимин. Мама вязала ей пояс от радикулита. Тетя Лиля доставала препараты от аллергии. Катька 100 раз ей Дарью подкидывала, и она никогда не отказывалась, а ты смеешь... Катей звали сестру Сергея, а Дарьей — племянницу 3,5 лет от роду. «Кира, я ни черта не могу разобраться!» «Тогда лучше не разбирайся!» — закричала она. «Не смей говорить про мою семью, что она... что Валентина...» «Кира!» — заявил Сергей, и в затылке у него вдруг стало холодно, как будто он собирался прыгать с трамплина и не видел куда. «Кира! Это и моя семья тоже! Понимаешь?» Это был совсем другой разговор, и Сергей понимал, что затевать его сейчас бессмысленно и неправильно. Кира стала всхлипывать и соваться лицом в сложенные ковшиком ладони, потом поднялась и, теряя тапки, побрела в сторону кухни. Вскоре оттуда потянуло сквозняком и сигаретным дымом. Сергей еще посидел, не зная, что делать, а потом упал спиной в неудобный провалюху диван, купленный на Ленинском за бешеные деньги. Утром никто еще не успел продрать глаз, когда явилась Валентина. Сергей не слышал, как она вошла, и проснулся от того, что совсем близко кто-то отчетливо взвизгнул. Он как-то моментально понял, в чем дело, и произнес, не открывая глаз: «Доброе утро, Валентина. Я вас напугал?» Она коротко дышала и, кажется, не находила в себе сил, чтобы ответить. «Вы должны сказать: «Боже, как вы меня напугали!»» — продолжил Сергей поучительно. «Ну, что же вы?» «Боже!» — послушно повторила Валентина прерывающимся от чувств голосом, и Сергей засмеялся. «Как вы меня...» «Вот и отлично!» — сказал Сергей и кое-как выполз из диванных глубин. Тело ломило и тянуло, как будто его всю ночь намазывали на бутерброд. «Признайтесь, вы не убивали Кириного начальника?» «Ик!» — отчетливо произнесла тонкая и возвышенная Валентина и опустилась в ближайшее кресло. Сергей посмотрел на нее. Кажется, на этот раз он озадачил ее по-настоящему. Лиловые веки хлопали, как крылья совы, лиловые губы разошлись, так что виден был блестевший между ними золотой зуб, и даже берет, произносила Валентина, выражал целое море чувств. «Нет, не море, океан. Нет, не океан, вселенную. Вселенную чувств», — выражал Валентинин берет. Сергей скрутил плед, которым накрывался, в бесформенный ком и затолкал в ящик под диваном. Кира ненавидела, когда он так складывал вещи, а он только так и складывал. «Ну, что скажете?» «Я надеюсь, вы шутите, Сергей Константинович?» — пробормотала бедная Валентина. «Это ведь шутка?» Сергей сам не знал, шутка это или нет. И по Валентининому лицу определить ничего не удалось. «Получается так, что больше некому», — заявил он, задумчиво рассматривая собственную физиономию в стекле книжной полки. Валентинина физиономия в нем тоже отражалась, и ему вдруг стало смешно, что нынче он такой заправский сыщик. «Почему некому?» — спросила Валентина. «Разве кошмарный преступник?» «Да что-то не выходит у меня ничего с кошмарным преступником». «А разве...» «Да», — подумал Сергей, — «дело плохо». И еще хуже то, что он отлично понимал Киру, которая кричала ночью что-то вроде «руки прочь от моей семьи». От Валентины с ее лиловыми глазами, беретом, золотым зубом, плюшками, которые она вечно пекла Тиму в утешение, любовью к чудовищным дамским романам и первым весенним цветочкам, с ее высокопарной речью и готовностью мчаться помогать по первому зову, со смешными ужимками старой девы и неистовой преданностью семье. Семье Сергея и Киры. «Во сколько вы ушли отсюда позавчера?» «Я же говорила», — пробормотала Валентина и сорвала с головы берет. «Как только Кира...» «Во сколько это было?» «Я же говорила, после 7, по-моему». «И сразу ушли домой?» «Сразу?» «Да», — подтвердила Валентина. Сергей подумал, что она сейчас заплачет, и стиснул зубы. «Я пошла потихоньку по лесенке, потому что лифт не работал, а у меня...» «Радикулит», — перебил он, — «я знаю». «Валентина, это очень важно. Кого вы видели, на лестнице или возле дома?» Глаза у нее налились слезами. «За что вы меня мучаете?» — спросила она Сергея. «Я ни в чем не виновата!» «Кого, Валентина?» «Вспомните, вы должны. Сереж, вставай!» — прокричала откуда-то Кира. «Тим, ты тоже вставай. Сейчас мы все опоздаем». Ужас перед возможным опозданием был навязчивой идеей его жены. Она никогда и никуда не опаздывала. Валентина оглянулась в ту сторону, откуда слышался Кирин голос, и на лице ее отобразилась тоска. Больше всего на свете ей хотелось мчаться туда и принимать участие в привычных и безопасных утренних хлопотах, и собирать ребенка в школу, и называть Киру Кирочкой, и декламировать из Бальмонта, как всегда. «Валентина, кого вы видели?» «Никого!» — мучительно выдавила она. «Никого!» «На улице я не обратила внимания, потому что мне... у меня прострел!» «Какой прострел?» — не понял Сергей, которому с некоторых пор везде начали мерещиться пистолеты. Валентина всхлипнула и утерлась платочком, вынутым из рукава. На платочке были вышиты лютики и инициалы. «Спина!» «Сергей Константинович, надо ли так меня терзать? Я ведь даже...» Тут она завсхлипывала быстрее. «Я ведь даже не знала бедного мальчика, а он такой молодой!» «На улице тоже никого не видели?» — рявкнул Сергей, чувствуя себя фашистом из 17 мгновений, истязающим женщин и детей. «Нет, никого! У меня прострел! Я шла медленно и под ноги только смотрела. Все боялась, что упаду». «Господи, что тут происходит?» — изумилась Кира. «Валентина, почему вы плачете?» «Сереж, ты что?» «Ничего». «Кирочка!» — возопила Валентина, потянулась и припала к ее груди. «Кирочка, он меня допрашивает!» «Сергей, ничего я не допрашиваю!» — растерянно оправдывался он. «Я пытаюсь выяснить, кто был на улице, когда она вышла из подъезда. Только и всего». Валентина бурно зарыдала. «Мама!» — фальцетом закричал Тим. «Мам, где мои черные штаны?» «Не плачьте, Валентина, и не обращайте на него внимания. Вы же знаете, что он у нас бесчувственный и не умеет разговаривать с людьми». Убийственный взгляд в сторону мужа. «Мам, я не могу найти штаны!» «Тимочка!» — провсхлипывала Валентина. «Я вчера их постирала, мальчик. Посмотри в гардеробе на вешалке. С правой стороны. Правее куртки. Мам, чем это воняет?» «Должно быть, это убежало молоко», — решила Кира и добавила. «Все из-за тебя, Сергей». «Нет, нет», — неожиданно запричитала Валентина. «Сергей Константинович ни при чем. Это я забыла о своих утренних обязанностях. Простите, простите меня». Тут она подскочила, поцеловала Киру и тяжелой рысью побежала в сторону кухни. «Ты ненормальный. Что ты к ней пристал?» «Я нормальный. Мне нужно знать, что здесь произошло. Я могу узнать это только одним способом — заставить всех отвечать на вопросы». «Ты инквизитор!» — в лицо ему выпалила Кира. «Пап, привет!» — сказал Тим. В голосе было удивление, как будто он не ожидал его увидеть. «Штаны нашлись?» «Ясный перец!» «Нужно самому знать, где твои вещи, а не спрашивать у Валентины». «Да ладно, мам!» «Не да ладно, а нужно следить за своим барахлом». «Я слежу!» «Я вижу, как ты следишь. Валентина постирала твои брюки, а ты знать не знаешь». «Ясный перец, что не знаю, ведь не я стирал». «И очень плохо. Брейк», — объявил Сергей. «Счет по очкам равный. Окончание матча переносится на вечер». «Мне надоела твоя убогая терминология», — отчеканила Кира и ушла. Тим и Сергей переглянулись. «Она чего? Злится? Да, пап?» «Она расстроена из-за того, что убили Костика. а мы до сих пор не знаем, кто это сделал». «Ах, да», — вспомнил Тим, — «ты говорил, что его Валентина замочила». Страшный, ужасающий, неправдоподобный грохот грянул из кухни, что ясно свидетельствовало о том, что Валентина все слышала. «Черт бы вас всех побрал!» — завопила откуда-то Кира. На работу ее повез Сергей. Замок, вставленный в рулевое колесо ее Фиата, отсырел и не проворачивался. «Надо было масло капнуть!» — заорал Сергей после нескольких потряхиваний, подергиваний и двух ударов кулаком. «Ясно перец, что замок им не открыть!» «Ну и капнул бы!» — тоже заорала Кира, позабыв, что они развелись, и он не может и не должен капать ей в замок масло. «Я сейчас опоздаю!» — поддал жару Тим из Сергеевой машины, и Кира, подхватив портфель, перебежала в джип. «Ключи где?» «Какие ключи?» «От твоей машины. Откуда я знаю, они были у тебя?» «Не было. Ты ее открывала, а не я». Кира поняла, что вот-вот во всех окнах дома появятся любопытные физиономии. Представление они устроили на славу, играли вдохновенно и с огоньком. Ключи нашлись в кармане ее куртки, и она швырнула их в окно, Сергей поймал и запер машину и включил сигнализацию. «Вечером капнем масло», — пообещал он, сдавая назад в тесном переулке. Кира зажмурилась. Ее муж всегда ездил так, что хотелось натянуть на голову одеяло, чтобы не видеть приближающуюся собственную ужасную кончину, которая могла приключиться в любую секунду. Бампер Тойоты замер в сантиметре от чьего-то чужого бампера, и Сергей нажал на газ. В это утро он превзошел самого себя. Тим не опоздал в школу, но когда Сергей привез Киру на Моросейку к дверям родной редакции, спина у нее была постыдно мокрой от страха. «Не смей так ездить», — сказала Кира. «Да еще с ребенком». «Мы опаздывали», — хмуро заметил он. «Ну и что?» «Ты ненавидишь опаздывать. Еще больше я ненавижу, когда ты так гоняешь. Это лихачество в Москве, Кира», — перебил он. «Выясни у своего Лени Шмыгуна, какие именно документы он привозил тебе на дачу. Выяснишь?» «Зачем?» «Ты вообще-то подписываешь финансовые бумаги?» «Вообще-то да, когда нет Костика или Батурина». «Костика не было, правильно?» «Правильно. А Батурин был», — напомнил Сергей. «Ты ему статью по факсу отправляла. Он в Малаховку приезжал и возле калитки стоял». «Правильно?» Кира смотрела на него. «Почему Шмыгун повез бумаги тебе в Малаховку, а не дал подписать Батурину в Москве?» Мобильный телефон затрезвонил, как водится, в самый неподходящий момент. «Да», — сказала Кира, с трудом сообразив, что нужно нажать, чтобы ответить. «Да, привет». «Нет, мы у подъезда». «Что?» Сергей быстро взглянул на нее и выключил приемник, которым развлекались оживленные сверх всякой меры утренние ведущие русского радио. Продолжая слушать, она вырвалась из ремня, распахнула дверь, чуть не вывалилась наружу и потянула за собой портфель. «Кира!» «Через 40 секунд». «А милиция?» «Какая милиция, Кира? Мне надо бежать!» С отчаянием проговорила она. «Там что-то случилось!» Аллочка Зубова приехала на работу раньше всех и довольно долго пряталась в Макдоналдсе на той стороне Моросейки. Просто так сидеть неприлично, и она тянула гнусный кофе из пластмассового стаканчика. Только американцы могли догадаться наливать кофе в пластмассовые стаканчики, а потом минеральную воду, потому что кофе, вставший поперек горла, надо было чем-то запить. Всю ночь она думала, что ей делать с маньяком Лешей Балабановым. Да так и не надумала. Проще всего и, наверное, лучше было бы рассказать все отцу. Но Аллочкина гордость и Аллочкина самостоятельность встали насмерть. Рассказывать нельзя. В конце концов, она так и не поняла, то ли Леша душевно больной, и тогда его нужно подвергнуть освидетельствованию, то ли играет в какую-то игру, и призом в ней она, Аллочка. У нее не было никакого опыта общения с такими навязчивыми поклонниками. Ее всегда бережно охраняли, как вазу династии Цин. Знакомства были только проверенные и подходящие. Молодые люди, играющие в теннис и гольф, с дипломами Итона и Гарварда. Девушки в очках, говорящие на трех языках и катающиеся на горных лыжах. Среди них тоже попадались всякие. Плохие, хорошие, умные и просто болваны. Но они были благонадежны и безопасны. Леша же Балабанов явно опасен. И что ей теперь делать, Аллочка не представляла. Еще она замучилась с тем, что знала она одна и что могло послужить объяснением, кто убил Константина Сергеевича. Но кому можно рассказать об этом? Если бы, как Верочка Лещенко, она дружила с Кирой или хотя бы была уверена, что Кира выслушает, не станет ее гнать и кричать, чтобы она привела в редакцию папу, а сама больше не являлась, как кричал в последний раз Костик, Аллочка все бы ей рассказала. А уж Кира-то придумала бы, что делать дальше. Она такая умная и рассудительная, Кира Ятт. Аллочка все пряталась и все высматривала красный фиат, и, честное слово, если бы Кира приехала одна, выскочила бы, перебежала Моросейку, остановила ее и заставила бы выслушать. Конечно, она не станет жаловаться на Лешу, но рассказать, что она видела, кто подложил Константину Сергеевичу в портфель листок из Кириной рукописи, должна обязательно. И расскажет, если только та станет ее слушать. Киру она пропустила. Почему-то она приехала не на своей машине. Ее привез громадный как танк, не слишком чистый темный джип. И Аллочка поняла, что приехала Кира, только когда начальница выпрыгнула из него и побежала к стеклянному подъезду редакции. Аллочка бросила свою минеральную воду, некоторое время возилась с портфелем, ремень которого запутался в неудобной спинке привинченного к полу стульчика, и выскочила, побежала и опоздала. Кира уже скрылась за чистым вестибюльным стеклом, и не было никакого смысла гнаться за ней дальше. Все равно поговорить в лифте им вряд ли удалось бы. Косясь по сторонам, чтобы Леша Балабанов не подкрался незамеченным, она чуть не бегом пересекла стоянку и... «Доброе утро, лапочка!» — пропел ей в ухо сладкий змеиный голос. «Опаздываешь?» Аллочка вздрогнула, шарахнулась и чуть не уронила портфель. Леша поддержал ее под локоть, она вырвала руку. «Что ты брыкаешься? У тебя на раздумье была целая ночь. Соскучилась по мне, малышка?» «Думала о своем мальчике». «Леша, ты просто больной», — заявила Аллочка. «Было не так страшно, как вчера, потому что вокруг люди шли на работу. Отстань от меня! Зачем я тебе нужна?» «Ты мне не нужна, кисочка», — шипел Леша и гладил сзади ее шею. Волосы на затылке встали дыбом, как будто по шее прополз червяк. «Ты мне совсем не нужна, и не надейся даже. Но я тебе сказал, пикнешь, я тебя уколю. Видела мой шприц?» Он сунул руку в карман ее пальто, схватил Аллочку за пальцы и стал их выкручивать. Она замычала от боли, глаза налились слезами. Закричать? Затопать ногами? Позвать охрану? Он выкручивал ей пальцы сильно и как-то очень умело. Рука по локоть запульсировала и как будто моментально раздулась. «Мне от тебя ничего не надо, деточка». Леша нежно прижался щекой к ее макушке, а пальцы в кармане сдавил еще сильнее. «Только два раза. Два разочка. Я тебя трахну, и все. Чтоб ты, ласточка, знала, как авансы раздавать, а потом на попятный идти». «Я ничего не раздавала». «Ну, конечно», — согласился Леша. «Скажи еще, что ты вообще никогда на меня завлекательно не смотрела и ножки не показывала». «Тебе это просто так не сойдет, киска». Он выпустил ее руку, потому что с плеча у него соскользнула сумка, и ему пришлось ее поправить. Зато теперь он запустил пальцы ей в волосы. «Ты аристократка, а я ничтожество. И я тебя трахну, потому что я так хочу, а не ты. И можешь быть свободна, моя козочка, до следующего раза. И папочка ничего не узнает». «Не узнает? Правда ведь?» «Пошел ты к чертовой матери», — раздельно выговорила ему в лицо собравшаяся с силами Аллочка. «Понял? Если ты больной, иди и лечись. Или отстань от меня. У меня на мобильном есть кнопка экстренного вызова. Я ее нажимаю, и они приезжают в течение одной минуты. Это проверено. Хочешь? Нажать? Дрянь, процедил Леша, улыбаясь. Дрянь паршивая. Какая ж ты дрянь! Аллочка вдруг поняла, что напугала его. И эта мысль подействовала на нее, как живая вода на мертвого Ивана-царевича. Она вдруг увидела, что вокруг день, людная улица, редакционный подъезд, и вообще никто не смеет разговаривать с ней так, как разговаривал Леша. «Ты же знаешь...» — он все еще улыбался. «Я тебя, суку, из-под земли достану. Никто ничего не поймет, даже твой папочка, раз и нет тебя». «Да тебе к тому времени будет наплевать», — пообещала новая решительная Аллочка. «Есть я или нет меня? Если тебя даже удастся отскрести от асфальта, трахаться ты сможешь только в следующей жизни. Ты веришь в переселение душ, Леша?» «Посмотрим», — процедил он. «Сука! Посмотрим», — согласилась Аллочка. Пальцы все еще горели, и руке было больно, почему-то стреляла в локоть. Но Аллочка неожиданно уверилась, что справится. Непременно справится с этим самым Лешей, и ее гордость и самостоятельность не будут негодовать. Она справится с ним сама. Уже почти справилась. Ей нужно найти Киру и заставить выслушать ее. На третьем этаже, где сидело начальство, было как-то странно, как будто нагрянула налоговая полиция, и никто толком не знает, что нужно делать. То ли притвориться, что ничего не происходит, то ли совершить массовое самоубийство, чтобы долго не мучиться. В приемной, куда Аллочка первым делом заглянула, находились Батурин, секретарша Раиса и незнакомый высокий мужик в очках. «Доброе утро», — пропищала Аллочка, и голос, и тон показались ей ужасными. «Извините, пожалуйста, Кира Михайловна на месте?» «Она сейчас занята», — неуверенно произнесла Раиса и посмотрела на Батурина. «Только вот Григорий Алексеевич, а Кира...» В коридоре за спиной Аллочки останавливались какие-то люди, заглядывали внутрь. «Зайдите», — приказал ей Батурин, — «и закройте за собой дверь». Аллочка послушно втиснулась в приемную и прикрыла дверь перед чьим-то любопытным носом. Кажется, это был Верочкин нос. Аллочка испытала прилив здорового злорадства. «Что вам нужно?» «Григорий Алексеевич, мне нужно поговорить с Кирой Михайловной. Прямо сейчас». Незнакомый мужик усмехнулся. Батурин вздохнул. «Вы можете поговорить со мной. Не сейчас, а через... часок. Это все? Вы свободны?» «Не знаю я!» — послышался совсем близко растерянный голос Киры. Аллочка оглянулась и увидела ее. Она стояла в дверях своего кабинета. Черный свитер, черные джинсы, длинная цепочка с ручейком разноцветных камней, лохматая челка до глаз, выстриженный затылок, на лице никакого макияжа. «Вот бы мне стать такой!» — горячо подумала Аллочка. «Такой стильной, классной, талантливой!» «Нет, не стать!» «Я ничего не понимаю!» «Здравствуй, Аллочка!» «Здравствуйте, Кира Михайловна!» «Кира!» — Раиса всхлипнула. «Но никто, ты понимаешь, никто не заходил!» «Понимаю!» — кивнула Кира. «А что случилось?» тихонько спросила Аллочка. Батурин чуть-чуть отступил, словно допуская ее в круг посвященных, и Аллочка заглянула Кире за спину. Кабинет напоминал апартаменты главы Временного правительства Керенского после визита революционных матросов. Бумаги устилали серый ковер. Стол был выпотрошен, пустые ящики валялись рядом. Самый нижний, очевидно запертый на замок, был выдран с мясом. Из передней панели торчали шурупы. Маленькая головка стильной лампочки на журавлиной шее была свернута и перегнута. На стеллаже не осталось ни книг, ни кассет. Даже белый горшок с худосочным цветком скинули на пол, и бледные листья, придавленные тяжелой глиной и комьями земли, казались мертвыми. «Кто это сделал?» Незнакомец опять хмыкнул и заметил в пространство. «Хороший вопрос». «Аллочка, это мой муж Сергей», — быстро представила Кира. «Сереж, это Аллочка Зубова, наша журналистка». «Здрасте», — сказал муж Сергей. «Здравствуйте». «Я пришла?» — насморочным голосом вступила Раиса. «Я пришла, а дверь открыта, и тут такое безобразие». «Дверь в коридор тоже была открыта?» — спросил Кирин муж быстро. «Ну да, она и была открыта. В приемную, то есть, а в кабинеты мы сроду двери не запираем. От кого нам запираться-то?» «Действительно, от кого?» — сам у себя спросил муж. Аллочка улыбнулась. Этот муж очень подходил Кире и как будто дополнял ее. И у него были быстрые, внимательные, темные глаза. «Скорее всего, вчера», — подал голос Батурин. «Вечером, скорее всего». «Почему?» Это Кира спросила. Батурин, тяжело опираясь на палку, пробрался внутрь. Палка оставляла на белой бумаге круглые вмятины. «Лампа, видишь, как свернута?» Верхний свет не горел. Под лампой смотрели бумаги. «Значит, было уже темно». Он пристроил свою палку к столу и наклонился. Поднял несколько бумажек и посмотрел по очереди в каждую. «Что у тебя пропало, Кира?» «Откуда я знаю?» Она тоже пробралась по бумагам и присела рядом. «Это теперь никто не поймет». «Тем не менее, здесь что-то искали», — заметил Сергей. «И насколько я могу судить, довольно поспешно». «Поспешно!» — фыркнула Кира. «Всю комнату разгромили! Да что тут, черт возьми, можно искать? У меня нет никаких секретных документов, у меня сейфа даже нет!» Сергей посмотрел на Батурина. «И у меня нет», — зачем-то сказал тот. «У Костика есть. Надо посмотреть». Батурин выпрямился, взял палку и захромал мимо Аллочки к выходу из кабинета. Как только он вышел, а следом за ним Сергей, в дверь протиснулась Раиса, постояла, пооглядывалась и взялась за щеки. «Господи! Да что на нас за напасти такие?» «Все цело», — сказал где-то Батурин, «хотя сейф пытались открыть. Во сколько вы вчера ушли, Раиса?» Та помолчала. «Часов в семь?» — наконец изрекла она и гордо высморкалась. «Вас не было?» «Я позже приехал», — согласился Батурин. «А во сколько уехал?» — спросила Кира. Сидя на корточках, она собирала бумаги. Потом вдруг перестала собирать и кинула их обратно. «Я точно не помню, Кира». «Мы встретились с Григорием Алексеевичем примерно в полдесятого», — тихонько вставила Аллочка. «Помните?» — Батурин кивнул. «Значит, в полдесятого». «И когда ты уходил?» «Нет», — ответил Батурин. «В коридоре никто не стоял, под подоконником никто не прятался, следом за мной никто в кабинет не вошел. По крайней мере, я не видел». «Что могли искать?» — пробормотала Кира растерянно. «Ну что, устав компании, старые статьи, визитные карточки?» Ее муж присел на корточки и задумчиво почесал нос. «Непонятно, нашли или нет то, что искали. Вот это действительно непонятно». «А это имеет значение? Еще какое!» — сказал муж. Кира подняла голову и посмотрела на них обоих, сначала на мужа, а потом на Батурина. «Это из-за Костика?» Батурин пожал плечами. «Не знаю. Хотя его сейф пытались открыть, там свежие царапины». «Какая-то ерунда!» — беспомощно сказала Кира. «Ужас какой-то!» Ее муж выпрямился, зачем-то отряхнул на коленях джинсы и посмотрел на нее. «Я думаю, что убийство здесь ни при чем. Это из другого фильма». «Какого фильма, Сереж?» — с досадой спросила Кира. «Что ты все выдумываешь?» «Из фильма про жуликов», — сказал он непонятно. «Будете ждать ментов или все тут уберете и скажете, что так и было?» «Да не можем мы тут ничего убирать!» — закричала Кира. В первый раз в жизни Аллочка слышала, как она кричит. «А вдруг тут улики какие-нибудь? Отпечатки пальцев!» «Нет тут ни улик, ни отпечатков пальцев. Кира, я тебе позвоню». И он ушел, осторожно пробравшись между опрокинутой мебелью и россыпью бумаг. Раиса заплакала, и Батурин на нее прикрикнул. Аллочка помалкивала. «Аллочка, я пока не могу ни о чем разговаривать», — не оборачиваясь, сказала Кира. Она ходила по ковру, усланному бумагами, присаживалась и смотрела, но в руки ничего не брала. «Зайди попозже, ладно?» «Или у вас срочный вопрос?» Аллочка посмотрела на Батурина, а он на нее, и, встретившись взглядами, они не сразу смогли отвести их друг от друга. «Поверил или нет, что у меня роман с полоумным Лешей?» Вдруг стремительно подумала Аллочка. «Ужасно, если поверил». Батурин был широкий и крепкий, короткие волосы, темные глаза. Аллочка никогда не видела его в костюмах. Он носил свитера и толстые куртки, которые очень ему подходили. Однажды Аллочка была на совещании, которое он проводил, и пришла в восторг. Так виртуозно он управлялся с журналистами. Так твердо и без показного хамства умел поставить на место или выразить неудовольствие. Потом она стала читать его материалы, каждый по нескольку раз. Он писал профессионально, сильно, и как-то так, что Аллочка, москвичка, богачка, немножко эгоистка, благополучная, сытенькая, ничем не опечаленная, начинала проникаться жгучим сочувствием к неизвестным, далеким, странным людям, о которых говорилось в статье, и чья жизнь была примерно так же далека от Аллочки, как планета Марс. И войну она стала ненавидеть именно из-за Батурина. До него ей не было никакого дела, есть война или нет войны. Все это происходило слишком далеко и казалось неправдоподобным, а Батурин приблизил, заставил рассматривать, сострадать, негодовать и стыдиться. Неизвестно, как ему это удавалось, но Аллочка была уверена, что он пишет специально для нее. Только для нее одной, чтобы она увидела, поняла, испугалась или возгордилась. Аллочке, которая страстно мечтала научиться писать, как Кира, даже в голову не приходило захотеть писать, как Батурин. Почему-то было совершенно ясно, что научиться этому нельзя. Нужно родиться Батуриным, чтобы писать так, как он. И еще, в этом признаться труднее всего, Аллочке Зубовой очень нравился Григорий Батурин. Ей даже стыдно было. До того он ей нравился. Негодование поднималось и заливало голову, слепило глаза, даже мешало дышать, едва она вспоминала, как Верочка, рассматривая себя в зеркало, рассуждала, что брезгует с ним переспать. Аллочку огорчало, что ей, начинающей, доверяют только подписи к фотографиям, а Верочка пишет вполне самостоятельные материалы, но из-за Батурина она просто взбесилась. Вышло так, что Аллочке Зубовой никто и никогда не нравился. Ни в школе, ни в университете, ни на лыжных курортах. Были приятные молодые люди, проверенные и благонадежные, с которыми она с удовольствием проводила время, а потом, когда надоедали, избавлялась и больше не вспоминала. До следующего случая, когда представлялся случай ими попользоваться, например, на балах, банкетах и общественных мероприятиях, в которых Аллочка, как дочь своего отца, должна была принимать участие. С одним из них, самым проверенным и благонадежным, выпускником всего на свете, карьеристом не просто до мозга костей, а до винтов в безупречных американских челюстях, Аллочка переспала для опыта. Опыт оказался неплох. Романтика, красота, высокие бокалы, розы в серебряном ведерке, тихая музыка. Едва выскочив из мужественных объятий, Аллочка выключила музыкальный центр. С этой музыкой сцена соблазнения казалась слишком уж классической, следовало поубавить сладкой прелести. И все. Время от времени они встречались, примерно раз в два месяца, чтобы все повторить, и получали от этого удовольствие, и миленько щебетали, валяясь в шелковых подушках, и даже попробовали вместе принять душ. Это оказалось очень неудобно, мокро и опасно для жизни, потому что в соответствии с правилами в душе следовало начать все сначала, и он решил начать, и чуть не сломал ногу на скользком полу. А у Аллочки с волос стекло, они лезли в глаза, и она чувствовала себя, как собака под дождем. Шерсть как будто чужая и псиной воняет. И все. От одного взгляда на Григория Батурина в голове у Аллочки Зубовой происходило какое-то движение, как будто ударяла черная молния, и каждый раз выжигала все вокруг. Ей хотелось его потрогать, ну хотя бы через одежду. Просто потрогать, узнать, какой он на ощупь, какая у него щека, какие пальцы или волосы на затылке. Ей представлялось, что он особенный, ни в чем не похожий на гарвардского карьериста, а весь Аллочкин опыт ограничивался именно им. Она умерла бы от страха, если бы Батурин обратил на нее внимание и страстно желала, чтобы обратил. Она даже умоляла его про себя: «Посмотри на меня, ну посмотри, это же я! Ну почему ты так и не смотришь? То, что ты уставляешь в меня глаза, не в счет!» «Что?» — вдруг спросил он совсем рядом. Голос был недовольный. «Что вы на меня вытаращились? Я забыл отстегнуть парашют?» Аллочка покраснела, как рак. Как рак, которого сварили и собирается съесть. Живой, еще не сваренный рак, вовсе не красный. «Гриш, я ничего не понимаю». «Извините», — быстро сказала Аллочка. «Кира Михайловна, можно мне попозже зайти?» Кира протяжно вздохнула. «Ну, конечно,